Медичи на папском престоле. Папа Лев X. Джованни Медичи стал папой в 1512 году, в возрасте 38 лет. Была надежда, что он положит конец бесконечным войнам не только внутренним, но и внешним. В Европе шел раздел собственности. Возвысился австрийский дом Габсбургов. Его объединение с испанским двором грозило нарушением равновесия сил в Европе. Папство переживало за свою автономию, поэтому ждало от Льва X активных действий. Он и работал, наладил отношения с Франциском I, с христианнейшим королем Франции, пытался реформировать церковь, утвердил официально появление банков, он назвал их благочестивыми, а также подтвердил тезис о наивысшей папской власти. Лев X старался сохранить власть католического Рима, но именно при нем в 1517 году виттенбергский священник Мартин Лютер вывесил на двери своей церкви 95 тезисов против индульгенций. Это положило начало реформации в Германии, а потом во всей Европе. Папа Лев X жил широко. Балы, музыка, танцы, театр, охота, заказы на произведения искусства. При дворе папы блистал Рафаэль, послась целая армия поэтов и философов. Блистательный двор Льва X посетил Эразм Роттердамский. Побывал там и сам Лютер, то есть видел излишество, расточительство и безнравственность собственными глазами. Роскошь требует больших денег. Лев X растратил все то, что оставил ему предшественник, папа Юлий II, а потому вынужден был увеличить печатание индульгенций. Возможность спасти душу в обмен на деньги приняла слишком большие размеры. Папский двор и до Льва X вел себя в высшей степени предосудительно. Пьянство, разврат. А тут, когда индульгенциями стали торговать, как луком или редиской, чаша и переполнилась. Лев X не увидел опасности в выступлении Лютера. Он решил, что с реформаторами можно договориться. Он и читать тезисы Лютера не стал. Мало ли было противоцерковных бунтов. На переговоры с Лютером был послан кардинал Фома де Вио. Переговоры не дали ожидаемых результатов. 2 года спустя была торжественно оглашена папская булла, осуждающая Лютера. Его признали еретиком и отлучили от церкви. Все его сочинения было велено сжечь. Реформация церкви – такое значительное событие. А Бенвенуто и словом о нем не обмолвился. Но его не интересовали все эти энциклопедические глупости. Он писал только о том, что сам видел, а как там немцы с ума сходят – это их дело. Покончив, как считал папа, с Лютером, папа вернулся к привычному образу жизни. Никому в Риме и в голову не приходило, что в католической церкви наступил раскол. Лев X скончался неожиданно. Он даже не успел собороваться. Ему было 46 лет. Папский престол перешел к его двоюродному брату Джулиано Медичи. Я повторяюсь, но так удобнее читать. Лучше повтор, чем листать книгу назад и искать плохо узнаваемое имя. Кроме того, за недостатком гимназического образования мы так плохо и мало знаем культуру Возрождения, что можно и несколько раз прочитать одно и то же.